Часть вторая. Глава первая. Сильный порыв ветра распахнул окно и, неожиданно для лета прохладой, ворвался в комнату Егора Астафьева, который, съежившись на старом диване, спал, укрывшись старым тонким пледом. От этого порыва и проснулся Егор. Он поднялся и сел. Тут же тошнота ударила судорожными рвотными позывами. Астафьев, качаясь, прошел до туалета. Его вырвало. Стало немного легче. Егор посмотрел на себя в зеркало. То, что он в нем увидел, не привело в восторг. На Астафьева смотрела одутловатая, с мешками под глазами и свалявшимися, давно немытыми космами волос, небритая бразина. И это был он, Егор Астафьев. Несколько недель беспробудного пьянства не могли пройти бесследно. И Егор тяжело вздохнул. Он вернулся в комнату. Он чувствовал, что от него и от его одежды, которую не снимал с себя за все время запоя, несло псиной. Помыться бы, благо и ванна с горячей водой под рукой, но не было сил, а было одно желание похмелиться, и как можно быстрее, все остальное потом. Егор осмотрел стол возле окна, вернее, то, что на нем в данный момент находилось. Две пустые бутылки из-под бормоты, такая же из-под самогона, которую, наверное, притащил вечером его сосед и собутыльник Ваня Хомяк, как все в доме звали 50-летнего пенсионера по инвалидности Ивана Хомякова. То, что они пили вместе, сомнению не подлежало, потому что ни с кем другим Егор просто пить не мог. И это он помнил. Рядом с пустой тарой какая-то шелуха от сушеной рыбы, мелкие кости, банка рыбных консервов, где осталось немного застывшей начинки, порезанный черный хлеб, луковица и стаканы, грязные, так же, как и тара, пустые. Астафьев почесал затылок. Вроде и выпито было по его меркам немного, а мутит, словно он БФ обожрался. Но все это ерунда. Главное в другом. Куда он мог затарить похмелку? Егор всегда оставлял себе на утро небольшую дозу спиртного и прятал ее, чтобы, проснувшись ночью, до времени не уничтожить лекарственный запас. Прятал вино, водку или самогон, в зависимости от того, что пил накануне вечером. Прятал всегда в разные места. Потом утром сам же искал забытое за ночь место расположения спасительного тайника. Иногда процедура поисков затягивалась, иногда свои 200 граммов он находил сразу, но оставлял запас и находил его всегда. Значит, и сейчас где-то в квартире спокойно стоит и дожидается своего часа лечебная влага. Вот только где? Егор обвел взглядом комнату. В ней почти ничего не было. В смысле, из мебели, разные там мелочи, типа ковров, картин, книг. После того, как все перечисленное, Егор пропил. Она была пуста, только диван, стол с парой табуреток, да покосившийся, никому не нужный шкаф, который в свое время он хотел заменить на новый, но не успел. Семейная жизнь дала трещину. Но это в прошлом. В настоящем же найти что-либо в этой комнате было практически невозможно. Автоматически Егор поднял глаза на потолок, где в люстре можно было спрятать спиртное. Но вместо люстры болтался электрический шнур с лампочкой на конце. И все же спиртное где-то было. Посмотрел за диваном. Пусто. В шкафу, кроме старой кожаной куртки, такого же древнего джинсового костюма и нескольких майк вперемешку с трусами и носками, только толстый слой пыли. «Черт!» — выругался Егор. «В этой комнате явно ничего нет. А обычно здесь он прятал свой стратегический запас». «Так, главное не отчаиваться, а расширить зону поисков. В туалете, под крышкой сливного бачка и ведре для использованной бумаги, также ничего. Такая же картина и в ванной комнате». «Да что же это такое?» Смежную комнату, ранее служившую ему и бывшей жене Галине спальней, и обследовать не стоило. В ней на стеклах окна, только пожелтевшие от солнца, развернуты листы газет, заменяющие шторы, которые были пропиты одними из первых. Они очень нравились одной соседке. Для поисков оставалось слишком мало территории, и Егор не на шутку встревожился. Только кухня и балкон. Но ничего не поделаешь, надо осмотреть и их. Он вышел на балкон, открыл боковой ящик, вывалил из него то, что еще сохранилось. Молоток, плоскогубцы, разную хозяйственную мелочь, но главного, чего так требовалось Егору, и здесь не было. Чувство, что ему вновь становится плохо, совершил очередной рейд в туалет. Вышел оттуда измученный, с крупными каплями пота на лбу. Но не в холодильнике же искать. А больше на кухне, кроме раковины старого неработающего Саратова, ничего и не было. Он открыл две ящика, который когда-то назывался холодильником, и остолбенел, увидев стоящую на верхней полке, и, что вообще крайне удивительно, непочатую бутылку, и не какой-нибудь там лабуды, а самой настоящей водки. Егор, непонимающе, смотрел на пузырь и пытался думать, если у них с хомяком была водка, так какого черта они тогда жрали бормоту и самогон? И кто принес водку? Уж то не он, Астафьев, точно, так как сам за пределы квартиры за все время запоя ни разу не выходил, а за гонца служил хомяк. Следовательно, только он мог притащить водяру. Но на какие такие бобы? Если они на самогон денег не наскребли, и пришлось отдавать в придачу утюг, с ним и с мелочью хомяк и ушел. И вернулся где-то через час, принеся самогон и пройдя от двери прямо в комнату, на кухню не заходя. Потом пили. Что было дальше, Егор помнил смутно. Выходило, что хомяк еще раз куда-то мотался и надыбал этот пузырь. Но не стал бы его Ваня прятать, а наоборот, сразу выставил бы на стол. Непонятно, если только к этому времени он, Егор, вырубился, и хомяк решил оставить водку на похмелку и поставил бутылку в холодильник. Наверное, так оно и было. Иначе объяснить появление непочатого пузыря 40-градусной невозможно. Не барабашка же сжалился над ним. Короче, хрен с тем, как водка оказалась в квартире. Главное, вот она. И не стоит ломать голову, когда надо прийти в себя. Егор взял бутылку, кухонным ножом открыл ее, слегка поранив палец, дрожащей рукой наполнил стакан, по-иному лобастый, представив, что будет жевать кислую лимонную дольку, в два судорожных глотка вогнал в себя водку. Замер, ожидая ответной реакции организма, когда выпитое рванет обратно. Так бывало всегда. Главное — удержать спиртное внутри, не дать ему выплеснуться наружу. Несколько минут такой своеобразной борьбы, и, оставшись в организме, водка принесет облегчение. Так и стоял Егор, пока в нем длилась внутренняя схватка. Присыщенный отравленный организм не принимал очередной дозы яда, а больная душа требовала допинга. Грубая отрыжка завершила борьбу, но, наконец, провалилась. За что ж такие муки? Егор вытер грязным полотенцем не более чистое лицо. Почувствовав облегчение, Егор сразу захотел курить, хотя минуту назад на сигареты и смотреть не мог. Хорошо, что те еще остались, лежавшие в мятой, но почти полной пачке примы. Он закурил, а все же жизнь не так уж и плоха. Но только до той поры, пока есть водка. Кончится пузырь, что тогда продавать больше нечего, кроме, пожалуй, наградных часов командирских. Но это еще бутылка, не больше, а дальше. Идти где-нибудь подработать невозможно. Здоровье не позволит, да и желания особо корячиться под мешками где-нибудь на базе тоже не было. Ну ладно, там видно будет. А пока надо укрепить занятые позиции и догнаться еще граммов этак на 150, что Егор и сделал, после чего его потянуло в сон. Вот так всегда, только придешь в себя, и стоит первоначальному кайфу улетучиться, так сразу появляется нестерпимое желание спать. И с этим ничего не поделаешь. Егор закрыл окно, убрал бутылку со стола, поставил ее за диван, укутался грязным пледом и забылся рваным нервным сном. Тело постоянно вздрагивало, что не давало крепко уснуть. А тут еще стук в дверь. Звонок давно не работал, поэтому редкие гости им не пользовались. Никак хомяка принесло. Но тот пустой не придет. Будет метаться по всему району, но что-нибудь достанет. А может, на водку рассчитывает? Только мало ему там осталось. Ничего, поймет, свой кореш. Егор вышел в коридор, открыл дверь. Удивленно поднял опухшие веки. Перед ним стояла его бывшая супруга Галина. Вместо приветствия, увидев того, кто когда-то делил с ней постель в нынешнем виде, она даже отшатнулась. «Егор, ты ли это?» «Нет, папа римский. Не узнаешь?» «Тогда разреши представиться. Подполковник Астафьев, командир отряда специального назначения «Вепрь», собственной персоной». «Очень приятно. Только добавь к сказанному эпитеты «бывший», «спившийся» и «опустившийся до предела». «А вот это уже мои дела. К тебе, дорогая, отношения никак не имеющие». «Как же, мне же не все равно, что стало с бывшим бравым воякой, к тому же еще и мужем, выбравшим вместо нормальной жизни в нормальной семье постоянную войну с внешним и внутренним врагом своей прекрасной родины». Выбросивший его же на свалку, в конце концов. Язык свой поганый попридержи. Чего заявилась? Может, пропустишь квартиру? Старое вспомнить, поговорить? Проходи, только нос платком заткни, а то как бы без чувств не грохнулось. Он отступил в сторону. Галина прошла, действительно быстро достав платок, так как кисло-приторный запах с порога ударил ей в нос. «Да чего же ты дошел, подполковник?» Хоть бы проветрил. Не нравится? Так тебя никто не держит. Можешь валить туда, откуда пришла. Но Галина прошла в комнату, где еще оставался диван, а ранее был зал их общей квартиры. С порога удивленно и недоуменно осмотрела обитель бывшего мужа. А где вся обстановка? Продал. А деньги куда сложил? Сама догадаешься. Он намекал на мешки под глазами. «Неужели все пропил?» «Почему все? Вон диван остался, шкаф, стол, холодильник. Так что пока еще не все». «Лихо. Впрочем, у тебя всегда и все получалось лихо. Вот только заслуги твои оценили дешево. Нацепили побрякушек и вышвырнули. Иди, подполковник, в тебе нужда иссякла. Пей, гуляй, вояка». «Слушай, Галина, ты зачем пришла? Высказать мне то, что ты думаешь обо мне и моей службе? С чего бы? Год. Да какой там год? Глаз не казала. И вдруг, на тебе, лови, фашист, гранату. Заявилась. И еще мозги мне начала сношать. А чего ж ты мне их не сношала, когда я за речку уходил? Не потому ли, что получалось здесь мой тройной боевой оклад? И жила в свое удовольствие». На тебе и сейчас то золото, что я подарил тебе, дурак, а не твой нынешний облитый духами, женоподобный муж или какой-нибудь толстожопый любовник. Такой ведь тоже имеется в арсенале. Ты же и жила со мной в ожидании, когда я на войну отправлюсь. Тебе не я был нужен, а бабке и статус мой. Так что нехрен мне тут мораль читать, поняла? Живу как хочу, а кому мой запах не нравится, так мне на это нассать». «Какой же ты, Астафьев, все же хам, такое наговорить женщине? Разве офицер, пусть и бывший, может себе это позволить? Да ладно, ты можешь говорить, что хочешь. И злость, что в тебе так и кипит, она не против меня направлена, а против тебя же самого. И ты знаешь, что я права. Ну хорошо, я стерва, взяла и ушла от тебя. Ну и что? Жизнь кончена? Давай спиваться?» «Да не я причина». А вся жизнь твоя неустроенная тащит тебя на дно. Это ты там, на войне, мог чудеса храбрости и стойкости творить, а оказался оторванным от своих духов, от армейских смирно-вольно, и все, опустил руки. Ну, досталась тебе такая жена-сучка, что ж делать? Но ты посмотри вокруг, сколько Астафьев женщин свободных, не бледей, как я, а чистых, ищущих счастья. Что же ты не нашел себе такую? Взять бы Нину, соседку. Вот кто тебе в самый раз. и жил бы спокойно, в чистоте, уюте и почете. Тебя за одни твои ордена куда-нибудь выдвинули бы. Но ты идешь, как Ленин, другим путем. Ты начинаешь пить, запоем заливая горе. Какое горе? То, что я от тебя ушла. А, Егор, неужели ты однолюб и до сих пор, невзирая ни на что, любишь меня и ревнуешь? Кого тебя? Шла бы травку щипать, овечка блудливая. Любишь, иначе не стал бы такие пошлости говорить. Вот, оказывается, в чем твое несчастье. Теперь понятно. Но я, к сожалению, уже ничем тебе помочь не могу. Слушай, Галь, откуда у тебя такая самоуверенность? Любишь, ревнуешь? Да ни хрена подобного. Хочешь правду? Ну, просто обидно, когда с тобой поступают так, как поступила ты. Из-под тишка, подло, мерзко. А любовь, если она и была, то ты ее сама в грязь топтала своими импортными сапогами. Ты говоришь, я опустился? Согласен. Но у меня душа чиста, а у тебя под шикарным костюмом одни сгнившие развалины. Но хватит базарить зря. Говори, зачем пришла? Тебя повидать. Повидала? К сожалению, да. Ну и вали отсюда. Не нужна мне ни ты сама, ни твоя гнилая демагогия. Я уже не говорю о наигранной жалости. Все, свободно. У меня дела. Ладно, у тебя, говоришь, дела? У меня тоже. И не так просто повидать бывшего муженька я пришла. Здесь ты прав. Пепельница в этом доме есть? Галина закурила. Егор сказал, бросай пепел хоть на пол. Но женщина сделала из куска газеты кулечек и стала сбрасывать пепел в него. Вот что, Астафьев, давай поговорим по-деловому и без эмоций. Говори только покороче. Он достал из-за дивана бутылку, в которой плескались остатки водки, опрокинул спиртное внутрь прямо из горла, не наливая в стакан. Галина поморщилась. Егор это заметил. «Не нравится?» «Мне все равно». «Вот это верно. Ну, давай, я слушаю тебя, дорогая». «Егор, речь пойдет об этой квартире». «Вот на что ты нацелилась. А я-то сразу не въехал, но продолжай, раз начала. Давай смотреть правде в глаза. Рано или поздно, но ты пропьешь и квартиру. Задаром пропьешь, раз пошел в разнос. Мы с мужем предлагаем тебе неплохую сделку. Что молчишь? Ты говори, говори, я слушаю. Так вот, мы покупаем у тебя эту квартиру. Мало того, находим тебе дешевую гостинку. О сумме договоримся. Тебя не обидим. По-моему, неплохой вариант. Что скажешь? Мне надо подумать. Как долго? 3 дня. При соблюдении одного непременного условия. Что за условие? Ты даешь мне сейчас же 5000 рублей. В случае совершения сделки эту сумму зачтешь в расчет. И это только за то, что ты 3 дня думать будешь? Не просто думать, а очень хорошо думать. И всего 3 дня, после чего я дам ответ. Но ты можешь взять деньги и потом отказать в продаже. Не исключаю такой возможности. И я выброшу деньги на ветер? Риск, милочка, дело благородное. Решай быстрее, ты мне уже надоела. И еще тебе скажу, коммерсант из тебя хреновый. Это еще почему? Потому что ты не можешь понять, что, взяв у тебя эти 5000, отдать их вряд ли смогу. А значит, становлюсь твоим должником, а, следовательно, ты получишь пусть незначительное, но преимущество в будущих переговорах. Дошло? Хорошо, вот тебе деньги, и через 3 суток, в это самое время, мы с мужем, она сделала ударение на слове «муж», намекая на его положение, как в обычном, так и в криминальном обществе, о чем, впрочем, Егор знал и без напоминаний, будем здесь. Вот только давай, дорогая, без намеков, ты меня знаешь, со мной лучше по-хорошему. Да и учти, вероятность того, что дело выгорит, 20 к 80. Что значит 20 к 80? То, что у вас с муженьком только 20% вероятности, что сделка состоится в вашу пользу. Правда, мой долг перед тобой эту вероятность повышает в вашу пользу, но незначительно. Ничего не поняла. Иди, скажи мужу. Он поймет и все тебе разъяснит, если захочет. Иди же. Галина хорошо знала характер своего бывшего мужа, поэтому больше ни о чем спрашивать не стала. В конце концов, этот спектакль — затея Андрея, ее нынешнего супруга. Он пусть во всем и разбирается. Она лишь сделала то, что ей приказал муж. Галина повернулась на выходе. «До свидания, дорогой, и не упейся насмерть за эти трое суток». «Постараюсь, дорогая, попутного тебе в спину». «Хам!» Но Егор уже закрыл дверь. Галина вышла из подъезда, где возле тротуара ее ждал форт мужа. Андрей был за рулем и с нетерпением ждал появления жены. Она быстро подошла к машине, юркнула в салон. Супруг спросил: «Ну как? По-моему, у тебя все получится». «О квартире, наверное, и слышать не хотел, вояка. Напротив, воспринял все очень спокойно. Какое у него состояние? Вовремя я ему водку подсунула на похмелку, иначе разговаривать с ним было бы бесполезно». «Кстати», — спросил Карельский, — «как и когда тебе это удалось сделать?» «Вчера, когда хомяк по улице метался в поисках самогона, я его остановила, дала денег, стольник, но с условием, что кроме самогона он купит еще и две бутылки водки. Одну поставит незаметно Егору в холодильник и ничего не скажет, оставь его, другую возьмет себе». И предупредила, что не дай бог он проговорится вечером Егору о встрече со мной и о том, что в холодильнике пузырь водяры. Тот поклялся сделать все, как я сказала, и, как видишь, сделал. Ну и ладненько. Только, Андрюша, знай, опасность вся в том, что Астафьев как быстро может опуститься, так же быстро и подняться, привести себя в порядок и из внешне беззащитного бродяги превратиться опять в вояку, и тогда он будет в состоянии на очень многое. Читала я его наградные листы, да и с личным делом как-то по случаю ознакомилась. Жуть, он очень опасен. Личное дело с начальником строевой службы вместе в постели, что ли, читали? Андрей, я только что наслушал всяких гадостей от Астафьева, и ты туда же. Ну, извини, дорогая, а то, что твой Егор профессионал высокого класса, это хорошо. Вишнякову не профессионал и не нужен. Когда следующий контакт с ним? Через трое суток, в это самое время. Тогда он должен сказать, продаст ли свою халупу или нет. И знаешь, кроме того, что вытянул из меня 5000 рублей, он оценил наши шансы на сделку как 20 к 80. Это как понимать? А понимать это надо так, что у нас с тобой лишь 20% на то, что он продаст квартиру. Ну, не наглец. Да мне эта берлога и за даром не нужна. Но ведь когда-то ты жила в этой берлоге, и все тебя устраивало. Пока не появился ты, Андрюша, ты изменил мою жизнь, подарил настоящую любовь, сделал полноценной женщиной. Хорошо, что ты это ценишь. Да главное, нож у Астафьева взяла? Конечно. Вот он, и часы его командирские, наградные, прихватила, как ты и говорил. Положила все в целлофановый пакет, только нож какой-то стрёмный, кухонный. Другого в квартире не было. Это без разницы. Молодец. И со своей задачей ты справилась блестяще. За это с меня ужин в Астории. А хату свою твой супермен вместе с шансами может заткнуть, ну, ты знаешь куда. Но почему ты говоришь... «Твой супермен. Какой он мой? Мой ты. Только ты. И давай сегодняшний вечер проведем дома. Честное слово, осточертели эти кабаки с дежурными любезными мордами, а, Андрей?» «Ой, Легаля, давно ли ты стала домашней?» «Не знаю. Но я, честное слово, хочу уюта, тишины и тебя. Очень хочу». Супруг Галины внимательно посмотрел на ее вдруг заблестевшие глаза. «Уговорила. Дома так дома. Тогда поехали. Надо еще подготовить Астафьеву вечерний сюрприз. Ты уверен в успехе, Андрей? Иначе не начал бы игру. А в том, что заставишь Егора играть по своим правилам, тоже уверен? Абсолютно», — ответил Андрей Викторович Карельский и, заводя мотор, упрямо повторил. «Абсолютно». А Егор, оставшись один, задумался, — пальцами разглаживая купюры по 1000 рублей каждая. Для чего приходила Галина? Квартира на самом деле заинтересовала ее, живущую в огромном особняке своего мужа. Для чего? Для тайных встреч? Отпадает. Муж же будет в курсе покупки. А если в их семействе возникли разногласия, и муженек готовит для своей жены скромную квартирку за какие-нибудь грехи, решив порвать с ней? Но он мог бы подобрать для своей пассии и более лучший вариант. Хотя, если он решил расстаться с Галиной, то и эта квартира должна быть ей в радость. Другой бы вообще не стал тратиться на то, что потеряла всякую стоимость, и выбросил бы ее, как использованный матрас. И это у них, как два пальца об асфальт, вполне реальный исход. Но что-то не нравилось Егору в визите своей бывшей супруги. Не нравилось и все. Что именно? Его затуманенный спиртным мозг пока просчитать не мог. Но он поймет причину беспокойства. Поймет обязательно. Но только не будет ли это для него поздно? А с другой стороны, что может быть поздно? Ему ничто и никто не угрожает, никому он не нужен, даже собственному участковому, раз не был востребован сразу же после увольнения в результате упразднения отряда спецназа «Вепрь». Интересно, какому штабному умнику в лампасах пришла в голову бредовая мысль уничтожить малочисленный сроту, но очень действенный, дававший иногда просто потрясающие результаты, горный разведывательно-диверсионный отряд? Единственное в своем роде подразделение времен войны в Афганистане. И как бы он был нужен сейчас, в Чечне, в охоте за главарями бандформирований сепаратистов, спасении пленных, освобождении заложников? Существуют, конечно, и «Альфа», и «Вымпел», и спецназ ГРУ, да и дело свое не знают. Вот только «Вепрь» имел свою специфику действий очень мелкими, по 2-3 офицера группами, автономно и неограниченно по времени и пространству. Своеобразные свободные охотники за скальпами. Конечно, автономность их находилась под контролем, но не более, и связь между всеми группами, спутниковая кодированная связь, существовала, чтобы оказать в случае необходимости помощь друг другу. Это имело место, но никак не мешало командиру отряда и командирам групп решать поставленные задачи самостоятельно, исходя из собственного видения обстановки, а не согласно боевому уставу или установкам сверху. Сколько раз группы отряда «Вепрь» наводили шухер в Пянжерском ущелье, в отчине неуловимого, как считалось, Ахмад-Шаха Масуда, там, куда так и не смогли пробиться регулярные части 40-й армии. Да что теперь об этом вспоминать? Их расформировали и раскидали по учебкам, не найдя лучшего применения. А затем многих и уволили к черту, как и командира подполковника Астафьева, которому в то время было всего 30 лет. Вот так и закончилась блестящая карьера последнего командира, канувшего в лету «Вепря». Одним росчерком пера какого-то высокопоставленного недоумка с большими шитыми золотом звездами. Надо признать, он мог бы остаться. Астафьеву предложили должность командира учебной части. Но привыкший воевать, он не согласился и тут же попал под сокращение, как раз начавшее набирать свой губительный ход. Пенсию, правда, дали. Вопрос в другом. Какую? Ту, которую он заслужил, не раз и не два смертельно рискуя жизнью, будучи трижды раненым и награжденным 5 боевыми орденами? Как бы не так. Его заместитель по отряду и друг по жизни Паша Галкин остался в армии и сейчас командует полком в Чечне. Они еще до начала последнего запоя совершенно случайно встретились у Казанского вокзала. Паша, к сожалению, спешил. До самолета на Моздок оставались считанные часы, и поговорить как следует им не удалось. Но минимум информации о судьбе товарища Егор получил. И судьба Паши складывалась, мягко говоря, ни к черту. Жена, всегда такая жизнерадостная, полная оптимизма, Люда, умерла при родах, так и не родив Галкину ребенка, а полк его разбросанный по горным районам мятежной республики, судя по всему, завис в Чечне надолго, организационно войдя в состав сил постоянной дислокации. Но Паша еще служил, и штаб его располагался неподалеку от Аргуна. Но Егору сейчас было не до Паши, своих проблем хватало. Так что же не понравилось Егору в визите его бывшей жены? Ну уже то, что он состоялся, факт сам по себе необычный, но объяснимый. Квартира, хотя Астафьев чувствовал, что не в ней дело. Была какая-то подоплека под вариантом сделки с недвижимостью. Сейчас ломать голову не стоит. Его опять замутило, а значит, надо выпить. Через 3 дня все прояснится. А сейчас пошло оно все куда подальше. У него есть деньги, потребность их истратить. Но, как назло, целый день не было хомяка. А самому днем выходить из дома не хотелось. Не хотелось, чтобы соседи увидели, в каком он виде. Поэтому он в очередной раз закутался в плед и попытался уснуть, что, как ни странно, ему удалось. Пропажу ножа Астафьев не заметил.